Ладно, развлекайтесь. Завтра у нас много дел. Будьте у регистратуры ровно в 9. Я хочу вас представить друзьям. Патрисия рассталась со Сканио около подъезда отеля. Она поехала домой переодеться. Обедать они будут не здесь. Вернулась в таком шикарном туалете, что он почувствовал себя немного стесненным в своем поношенном, плохо сшитом синем костюме работы Сео Мигела Розинье, который кроит и шьет пиджаки и брюки полковнику Артуру де Фигередо уже более 40 лет. Перед выходом из отеля Патрисия предупредила, чтобы он не вздумал платить все расходы за счет Брастанио. Они поели в ресторане на берегу, потом она предложила отправиться в ночной клуб, где они танцевали до полуночи, прижавшись щекой друг к другу. Счета привели его в ужас. Если бы ему пришлось платить, то денег бы не хватило. Он сгорел бы со стыда. Поставив машину у тротуара возле отеля, Патрисия поднялась в лифте вместе со Сканио. В номере попросила его расстегнуть молнию на спине длинного зеленого платья с отделкой из белых кружев. После душа Пат ожидала его в постели. «За счет Брастанио», — подумал он. Обращение, составленное Доной Кармазиной с участием Аминтоса, критические замечания которого оказались полезными, собирает некоторое число подписей, хотя и намного меньше, чем предвидели и желали инициаторы начинания. Команданте Дарио специально приехал из Мангесеку, чтобы оказать помощь. Даже вышел на улицу с подписным листом в руке, поставив на карту свой престиж и благорасположение граждан. И команданте, и Кармазини приходилось слышать из уст колеблющихся одно и то же. А что думает обо всем этом дона Антониетта? Она ведь человек опытный, на чью сторону станет, там и правда. Им мало заверений доны Кармазины насчет позиции Тиеты. Мало и утверждений команданта Дарио, будто ему известен образ мыслей Сан-Пауловской вдовы, поскольку он, дескать, только что прибыл из Мангесеко, где она гостит у него. Они хотят узнать все от нее самой. В почтово-телеграфном агентстве два главных организатора компании подводят итоги проделанной работы, подсчитывают собранные подписи, и число их, увы, все недостаточно, чтобы подтвердить правоту слов обращения. Весь народ Агресте отвергает притязание пагубной индустрии диоксида титана. Дух оппозиции и сопротивления, похоже, начинает ослабевать. Идея написать обращение принадлежала Доне Кармазини, стороннице активных действий. Перепалка, устная или через газетные витрины, не дает никаких результатов. Аминтос, несмотря на присущий ему оптимизм, согласился участвовать в составлении обращения. Команданте воодушевился, произвел подсчеты, сделал некоторые выводы. Если бы удалось собрать по меньшей мере 1000 подписей среди 9000 жителей муниципия, то, учитывая детей и огромное количество неграмотных, можно было бы сказать, что почти вся масса лиц, способных поразмыслить над проблемой, заняла отрицательные позиции в отношении Брастанио. Но после утомительной работы было собрано лишь немногим более 100 подписей. Весомых имен среди них совсем немного. Коммерсанты в предвидении выгодной торговли после сооружения завода воздержались от высказываний. Падре Мариано объявил себя нейтральным. Статус священника не позволяет ему, дескать, встать на ту или иную сторону в столь щекотливом деле. Но он сказал: «Я не вижу тут подписи доны Антониетты Эстевис Кантарелли. Ее подпись должна была бы открыть лист, если команданте хочет, чтобы народ подписался». Дона Кармазина соглашается с тем, что успех компании зависит от Тиеты. «В воскресенье я отправлюсь в Мангесеко и попробую убедить ее приехать. Между нами говоря, надеюсь на успех. К тому же я размышляла об истории с владельцами кокосовой рощи и пришла к заключению, что она нам на руку. Пока они спорят между собой, заводу негде обосноваться.